Айнс в Коносубе. Да будет порабощен этот бесполезный мир. Подготовка к порабощению. Пролог 01. Современный офис. Для него этот вид был таким родным и одновременно инородным. Учитывая все, что произошло с ним в прошлом мире, он почти забыл этот образ. Тем не менее, он сидел здесь, посреди офисного коридора, и ситуация была довольно странной. Спереди было три двери, слева направо, красная, черная и белая. Вроде самые обычные двери, если что и выделялось, так это таблички на них, тоже слева направо. Ад, хаос, рай. Красная дверь вдруг открылась. Оттуда показалась молодая демоница с кожистыми крыльями за спиной, рожками на голове и хвостом кисточкой с сердечком. Она соблазнительно улыбнулась и прощебетала. Следующий, пожалуйста. Ее голос обладал гипотоническим воздействием, пожалуй, мало. Кто из смертных мог бы сопротивляться этому эффекту очарования? Впрочем, у него был иммунитет к воздействиям подобного уровня, так что для него это был не более, чем приятный голос. «Ха-ха, я-я-я, следующий!» Слева раздался каркающий звук, будто кто-то пытался говорить с переломом челюсти. Тело рядом буквально разваливалось на части, у него не было половины лица. Противный скрежет костей раздавался, пока оно шло к левой двери. Хоть тело и выглядело настолько поломанным, оно на удивление не являлось нежитью. Что-то в этом месте фиксировало статус состояния существ, что предотвращало разложение и даже смерть. Впрочем, к нему это тоже не имело отношения, ведь его тело давным-давно прошло эти приземленные трансформации на пути к капу сотого уровня. Стоило только телу оказаться рядом, как дверь приоткрылась и оттуда выскользнула темная субстанция, похожая на теневое щупальце, схватила тело и скрылась внутри. Очень было похоже на духовное существо природы тьмы. Помнится, одно время они охотились на таких элементалей, чтобы скрафтить божественный артефакт для гильдии. Демоница сделала в папке пометочку, подняла глаза и встретила Сес его взглядом. В тот же миг крупная дрожь прошла по ее телу, даже хвостик подпрыгнул антенной. Она быстро поклонилась и на полной скорости исчезла за дверью. Ему было интересно, почему она так отреагировала. Уж в этом месте существа типа него не должны быть редкостью. Или же он задумался. Он забыл отключить свою смертельную ауру. И правда, не зная, чего ожидать, он автоматически предпринял контрмеры против всех, кто обращал на него пристальное внимание. Он приглушил ауру, опустив ступень воздействия на более низкий ранг. Кстати, та суккуба была довольно жалкой, не более чем 50-й уровень. Хотя нет, может, у него стандарты слегка исказились. Все же рядом с ним всегда находилась суккуба сотого, и он слишком привык к ее надежности. Вдруг справа пришла яркая вспышка света, на этот раз открылась белая дверь с табличкой «Рай». Оттуда вышла симпатичная девушка с белыми крыльями и сияющим нимбом над головой. «Следующий, пожалуйста». Она пропела голоском, звучащим, словно эльфийская мелодия, способная вознести на вершину блаженства любого, кто его услышит. Голосок у этого ангела имел схожий эффект ментального воздействия, вот только это было не очарование, оно ближе было к ощущению родства. Оно въедалось в самую суть человека, давя не на низменные желания, а на личные ценности, типа семьи, чувства справедливости или благородства, что оказывало сильнейшее воздействие на чувство надежды, совести и вину. С его точки зрения, эта способность была куда опаснее, это уже было ближе к проклятиям. Впрочем, лично для него не было разницы. Абсолютный иммунитет к любым ментальным воздействиям был основой его расы и класса, но это касалось лишь его. «Да-да, я следующий. Я, пожалуйста, уже тут». Старичок в рясе справа подорвался с глазами, налившимися красным. Он, как полоумный, прыгнул вперед, лишь бы оказаться у белой двери побыстрее. Его движения были резкими, а взгляд восторженным и возбужденным. Изо рта едва слюна не капала. Эксперименты по подобным воздействиям как-то проводил его верный страж седьмого этажа. Помнится, они добились удивительных результатов, особенно в плане обращения жрецов из одной веры в другую путем промывки мозгов и манипуляций с памятью. Эффект не слишком отличался от того, что он видел сейчас, что не могло не радовать, ведь это означало, что их исследования могли конкурировать даже с внемировым уровнем. Дверка перед старичком открылась. Оттуда полились лучи золотистого света, увидев которые, тело в экстазе бросилось вперед и скрылось за дверью. Тем временем, ангелочек прошелся взглядом по помещению и ее взгляд встретился с его. Ее коленки вдруг подогнулись, она едва не рухнула, еле успев зацепиться за дверной косяк. Но вот шевелиться не могла, коленки дрожали, а глупая улыбочка будто приморозилась к лицу. Чем дольше он в нее всматривался, тем сильнее та оседала. И тут он понял, смертельную ауру он может и приглушил, но аура отчаяния все так же была активирована. Он убрал ее воздействие. Ангелочек, что почти ушла в отруб, вдруг воспряла, подорвалась, резко и очень низко поклонилась, нимбом отполировав свои носки и мигом скрылась за дверью. Смотря на это зрелище, он мог лишь с тоской покачать головой. Когда-то серафимы были его опаснейшими врагами, что не давали расслабиться ни на мгновение, когда они сходились в бою. Сейчас же он мог лишь надеяться, что это превратница исключение, ведь даже небесные стражи 80-го уровня, которых он лично мог призвать, более надежны, чем это жалкое зрелище. Интересно, долго ему еще ждать? Впрочем, он не мог с точностью сказать, сколько прошло времени, как попал сюда. Субъективные ощущения тут искажались, ведь фактически временный поток был иной, хотя на него воздействие было ослабленным из-за пассивных контрвременных эффектов, даруемых предметами божественного уровня. Вдруг открылась центральная черная дверь с табличкой «Хаос», и оттуда появился пингвин. Да, самый настоящий пингвин. Ростом он был в половину человеческого, а окрас темно-синим, и он почему-то был подозрительно знаком. «Ох, извините за ожидание, владыка», тот элегантно поклонился. «Сегодня все утро был так загружен межмировым влиянием предвечного хаоса, что даже перекусить возможности не было. Прошу простить, что заставил ждать». Он вдруг перевернул табличку на двери, там значилось «Обед», после чего пригласил его внутрь своего офиса. «Прошу сюда, владыка, властелин мертвых, божество смерти, глава высших существ, гильдмастер и хозяин великой гробницы Назарик, Айн Саулгаун, также известный в прошлом, как повелитель Мамонга», встретился с ним взглядом. Пингвин открыто смотрел в его глаза, и в то же время смущенно плавником убирал из пасти остатки чего-то похожего на рыбный обед. «Ничего страшного, обеденное время, святое в любом из миров». Бывший японский корпоративный раб Сузуки Сатору с пониманием кивнул и зашел внутрь. Пролог 02. За порогом черной двери с табличкой «Хаос» царил порядок. Помещение под стать обычному современному офису, обители какого-нибудь менеджера среднего звена. Если что и было необычного, то разве что растения, которые украшали интерьер, являлись ингредиентами легендарного и древнего ранга. Например, вон тот кактус на подоконнике, если смешать с парочкой ингредиентов, способен создать эффект невидимости, имитируя заклинание 10-го уровня, звездного призрака. А фрукты, похожие на бананы, но черного цвета, увеличивали сопротивление к негативной и святой энергии одновременно. Место будило воспоминания и вызывало легкую ностальгию или нет, чувство испарилось, будто его и не было. Айнс понял, что опять сработал его пассивный навык, подавляющие эмоции. Вот же да сколько можно. Если что и раздражало в собственной форме существования в виде нежити высшего ранга, то вот такие моменты. Как же не хватало самых простых вещей, присущим лишь живым существам. «Присаживайтесь, пожалуйста, владыка», — затрепетал пингвин, указывая на диванчик и небольшой столик рядом. «Чай, кофе?» Айнс пристально взглянул на него, пытаясь понять, издевается тот или нет. Если бы у него были брови, они бы точно приняли форму вопросительного знака. «О, не переживайте, владыка, напитки обладают специфическими свойствами, типа зелий, так что вы сможете почувствовать их эффект даже в этой форме существования». Тот попытался элегантно поклониться, что выглядело довольно комично и в то же время знакомо. Этот пингвин определенно ему кое-кого напоминал, но эти мысли были перебиты осознанием сказанного. Что-что, напитки, которые даже он может пить. Это интриговало. Таких вещей не было ни в Игдрасиле, ни в Новом мире. Ему стало любопытно, и он кивнул. «Ох, сию секунду, вы не пожалеете, владыка». Тот хлопнул плавниками и испарился на месте. Текущее действие снова удивило его. Он не почувствовал никаких магических манипуляций, либо активации специфических навыков. Но даже не это было главным. Он больше не мог игнорировать кое-какой немаловажный факт. Этот пингвин был чертовски похож на одного его специфического подчиненного, помощника дворецкого эклера. Причем не просто похож. Айнс мог поклясться, что это он и есть. Но как такое могло быть? Это было более чем странно. Помощник дворецкого эклер был областным стражем на 9-м этаже великой гробницы Назарик, Он был прямым подчиненным Сибаса, и в его основные обязанности входила уборка туалетов на 9-м этаже. Он был очень целеустремленным нипом, который через свой упорный труд намеревался в один прекрасный день получить власть над всем Назариком. Какая замечательная цель! Айнзу от души хотелось пожелать ему успехов. К тому же, несмотря ни на что, Эклер был абсолютно предан Назарику, а этот специфический сеттинг задал ему его создатель, Анкора Моти Моти. Айнс не переставал удивляться его вкусом. Тем не менее, Эклер был важным творением, и Айнс сам любил этого нипа, все же он был довольно забавным. Но была проблема, текущая ситуация. Айнс не мог понять, каким образом помощник дворецкого мог быть в ней замешан. Слишком много вопросов, и ему необходимо найти на них ответы. Иначе он сам, да и Назарик в целом могут быть под угрозой. Спустя мгновение псевдоэклер появился вновь. Любопытные напитки были выставлены на подносе и вместе с печеньками разложены на столике. Айнс с интересом решил оценить их. Великая идентификация предмета. Великий кофе хаоса. Эффекты. Перманентное увеличение энергии на 0 лен. В зависимости от влияния предвечного хаоса, лучший вкус вселенной доступен даже для гетерморфных существ, не имеющих вкуса. Чай вечного порядка. Эффекты. Перманентное отрицание хаотичной энергии. Снова масса вопросов. Подобных свойств он не помнил вообще нигде. Это были какие-то абсолютно новые субстанции. Он опять вопросительно глянул на псевдоэклера. Я все же, помощник дворецкого, Айнс сама, и по крайней мере, чай с кофе обязательно подам. «Достойный вашего внимания, здесь я могу вам предоставить лучший сервис в Межмирье». Сквозь его пасть просочились очень интересные слова, пока тот отпивал чая порядка. Внимание Айнза приковали напитки. Ему самому было очень любопытно, а потому, прежде чем искать ответы, попробовал кофе хаоса. Хаймэм, как давно он не ощущал вкуса чего-либо, как же этого чувства не хватало. Этот кофе был восхитителен. На какое-то время Айнс буквально выпал из реальности. «Вижу, вы не сердитесь, владыка. Мне очень жаль, Айнс сама, что вынужден был вас побеспокоить и оторвать от важных дел нашей великой гробницы Назарик. Но у меня не было выбора, кроме как обратиться к вам. Только вы, владыка Айнс сама, можете помочь мне в решении этой проблемы. Выслушайте меня, пожалуйста». Айнс перевел внимание на него. «Итак, похоже, настало время вопросов. Ты и правда помощник дворецкого, Эклер, не какой-то качественный клон или доппельгангер, но твои характеристики, что вы, Айнс сама, я точно такой, каким меня создали высшие существа, но есть кое-что, чем мой создатель дополнительно благословил меня». И тут он ему поведал, что нип, известный как Эклер, имел особые скрытые характеристики, секретная конфигурация, согласно которой, помимо основной работы на Назарик, у него есть тайная подработка. Я также являюсь управляющим среднего звена межмирового моря предвечного хаоса. Не будь Айнс высшей нежитью, его челюсть могла бы и отвалиться. Не волнуйтесь, Айнс сама, данная должность лишь небольшая подработка. Моя основная работа по-прежнему, помощник дворецкого в великой гробнице Назарик. И я серьезно нацелен, чтобы однажды занять ваш пост главы гильдии. Поэтому туалеты великой гробницы всегда будут сверкать в своем великолепии. Что тут можно сказать? Похоже, он зря беспокоился. Это несомненно помощник дворецкого Эклер. Но все это сейчас несущественно, Айнс сама. Я позвал вас, ТК, больше ни на кого не в силах положиться. Только вы, глава высших существ, способны решить возникшую проблему. Тот замялся, хлопнул плавниками. И после в смущении проговорил. Мне немного неловко об этом говорить, но как вы смотрите на то, чтобы иссякайнуться в другой мир? Пролог 03. Эклер замялся, хлопнул плавниками и в смущении проговорил. «Мне немного неловко об этом говорить, но как вы смотрите на то, чтобы иссякайнуться в другой мир? Если бы у Айнза были брови, они бы уже напоминали дугообразный знак бесконечности. О, вам не о чем переживать, Айнз сама, все будет совершенно иначе, нежели в случае переноса нашей великой гробницы Назарик. Сейчас речь идет о прямом перемещении с определенной целью. В случае успеха, вас, владыка, ждет достойное вознаграждение предвечного хаоса. Помощник дворецкого Эклер гарантирует это. Более того, вместе с фактом перемещения, авансом есть несколько бонусов, которые наверняка заинтересуют вас. Помощник дворецкого явно умел заинтриговать. Хотя у Айнза еще оставались вопросы о ситуации, но сначала стоило выслушать его. Айнз кивнул, давая знак продолжать. «Так вот, владыка, с вашего позволения», — тот хлопнул плавниками. Позади него появилось нечто вроде голограммы. Айнс легко распознал простенькую магию иллюзий, но исполненную довольно искусно. Там демонстрировалось нечто вроде видеозаписи, на которых некие величественные существа вручали особенные предметы неким просителям. Так и Айнс обозначил про себя, ведь первые сидели на чем-то вроде трона, а вторые ютились на скромном стульчике. Эта картина сильно ему напоминала собеседование на работу. Так уж повелось, владыка, что в некоторых подведомственных великому хаосу мирах, управляющие низшего класса нашли весьма оригинальный способ решать тамошние проблемы. Способ этот банальный и простой – призвать героя. Звучит очень похоже на магию призыва, но на самом деле есть серьезные различия. Если магия призывает искусственные души, то здесь призываются вполне настоящие, пересылая их из одного мира в другой. Способы могут быть разные. Реинкарнация, проход через пространственный разлом, либо же воссоздание нового тела по образу души, не суть важно. Суть в том, что новоявленные герои получают от нанимателей определенную миссию, которую начинают выполнять в новом мире. И все бы хорошо, но тут возникла кое-какая проблема. Заинтригованный Айнс внимательно слушал. При перемещении в качестве бонуса они отдают им особые священные реликвии, чтобы те выполнили свою миссию. Миссия может быть разной, но, как правило, это свержение короля демонов, в 80% случаев. Артефакты эти непростые, по нашей терминологии это артефакты древнего и божественного уровней. Айнс откинулся на спинку дивана. Это немного удивляло. Подобные артефакты достать даже ему было непросто. Хотя учитывая сложность миссии, вы могли бы подумать, что это допустимая мера. Вот и они так думали. В результате подобные реликвии стали вручаться вообще всем подряд, а пересылку в другие миры поставили на поток. Эффективная оптимизация процесса, как они писали в отчетах, чтоб на них кара высших существ обрушилась. Мда, это и правда проблема. Вы не представляете, насколько это проблема. И ладно бы, они целенаправленно выбирали людей, но отправляют всяких хикки, нитов, либо эшьей с повышенным ЧСВ, причем последние самые опасные будут. В итоге чаще всего, миссия так и остается невыполненной, потому что, когда такие личности получают в руки уберплюшку, думаете, они побегут честно выполнять ее? Как бы не так, встречаясь с первыми реальными проблемами, быстренько забивают на возложенные обязанности и живут в свое удовольствие, пользуясь халявной силой. И вот бы те управляющие выучили урок, так нет, они призывают их еще больше. В итоге, представляете, что творится в тех мирах? Ближе к делу. В чем проблема, Эклер? Ты хочешь, чтобы я взялся за те миссии? А нет, что вы? В этом нет необходимости, запротестовал пингвин. Настоящая проблема далеко не в выполнении так называемой священной миссии. Видите ли, владыка, для великого хаоса без разницы, кто и кем там погоняет в вечной борьбе бобра со слом, все едино. Что действительно важно, так это баланс межмировой системы. И когда эти миры какие-то гении засирают божественными артефактами без разбора, вы меня понимаете. Да уж, это издевательство над баланс-системой. Айнзу самому захотелось бы удавить таких гейм-мастеров, будь в Игдрасиле нечто подобное. Вижу, прекрасно понимаете. Ах, как я рад, что обратился именно к вам, владыка. Тот хлопнул плавниками, и чашки снова наполнились чаем и кофе. Айнз с удовольствием взял новую порцию. Так вот, моя просьба в том, чтобы вы собрали божественные артефакты в том мире и выкачали из них всю силу. Допустим, какие методы приемлемы? Поинтересовался Айнс, наслаждаясь вкусом. Есть ли особые условия? Никаких. Для хаоса главное – собрать артефакты. Как вы это сделаете, неважно, а что делать дальше – только ваша воля. Ну а после сбора артефактов управляющие будут наказаны, а вы получите дополнительную награду. Степень допустимого вмешательства в дела мира – любая. Как я уже сказал, без разницы. Разумеется, в ваши личные цели, владыка, никто не будет вмешиваться. Я бы не посмел как-то ограничивать высшее существо, вроде вас. Айнс задумался. Это было неплохое предложение. Если он использует все силы Назарика, то даже противники, имеющие в своем арсенале несколько божественных артефактов. Но, есть небольшая проблема, владыка, виновато опустил взгляд Эклер. В том виде, как вы сейчас, невозможно вас отправить. Видите ли, существуют некие правила, которые не могут нарушить даже такие служители хаоса, как я. Они во многом идентичны нижестоящим управляющим. Мы не можем пересылать в другие миры существ выше определенного уровня силы, и в вашем случае, боюсь, вы во много раз превышаете этот уровень. Именно поэтому, кстати, в Исикаи ходят всякие хиккиниты, меньше энергозатрат. Так что я очень сожалею. Айнс опустил чашку на столик. Он сам не заметил, как опустошил весь чайник, даже печеньки, которые имели тот же эффект. Хаэм, в таком случае, чего же ты хочешь? А вот тут и заключается особое предложение. Подпрыгнул пингвин. Владыка, как вы смотрите на то, чтобы переродиться, но не в качестве нежити, как сейчас, а человека? Видимо, удивление отразилось даже в огоньках, заменяющих зрачки Айнзу. Вижу, вы удивлены. Позвольте продолжить. Пингвин тут же захлопал плавниками. Главное, это не будет полным перерождением, ваша сущность, как повелителя, никуда не исчезнет, но будет временно запечатана. Вы же появитесь в новом мире в человеческом теле. И да, вам не надо будет расти с пеленок, можно будет просто использовать ваш внутренний образ души. Просто воссоздадим вам новое тело. Увы, силу вам придется набирать заново, но с вашей безграничной мудростью, владыка, не думаю, что это составит большого труда. В мире, куда вы отправитесь, есть определенные механизмы левелапа, и в качестве бонуса вам будет предоставлено нечто особенное, уникальная разработка, функционирующая в любом из миров, система. Она интегрируется с внутренней из другого мира и будет вам помогать. Ну а остальное в ваших руках. Чтобы справиться с этой миссией, я могу положиться только на вас, владыка. Айнс силой сцепил свои костяные пальцы, чтобы скрыть легкую дрожь. Он может снова стать человеком, это невероятное предложение. Не то, чтобы он был недоволен текущим существованием, но эти неудобства, присущие нежити, он не мог есть, не мог спать, не мог бухать, и главное, не мог заняться кое-чем интересным ни с одной девушкой. Черт возьми, у него в слугах были лучшие красотки мира, но он был чертовым скелетом. Пожалуй, это основное, с чем он не мог смириться, а потому тайно искал выход, но результатов пока не было, до этого момента. Если он сможет получить новое тело, а текущая сущность никуда не исчезнет, это же идеально. Проблема была лишь в том, сможет ли он снова прокачаться. Но Эклер сказал про систему Илвейлопа, и если она будет хоть немного похожа на Игдрассиль, то не будет ничего проще. В своих геймерских навыках Айнс был уверен. Айнс решил уточнить дополнительные условия. В итоге, он перемещается в новый мир в человеческом теле. Сущность повелителя остается при нем, но запечатана. Но, была возможность вернуть ее, если он выкачает силу из божественных реликвий, то получит возможность снять печать. Некоторые ограничения все еще будут, но это уже кое-что. По поводу его личных магических предметов, условия те же, сила божественных реликвий. По поводу вмешательства в дела другого мира реально никаких ограничений, включая даже магию призыва. Если он это проделает самостоятельно, то никаких проблем. Т.Е., теоретически, если он соберет достаточно энергии и найдет способ, то сможет призвать легионы Назарика в новый мир. Что касается награды, помимо вороха разных плюшек, было главное, новые сущности тела будут навсегда его. Айнс посмотрел на пустую чашечку кофе на столике. Тоска, как пришла, так и ушла. Чертов навык. Похоже, он все для себя решил. И правда, интересное предложение. В целом, я не против его принять. Но сначала необходимо переговорить с Альбедо и Демиургом. А то твое предложение, Эклер, вносит изрядную долю хаоса в наши планы Назарика. Впрочем, ты ведь и так служитель хаоса. Тебе, видимо, положено. Ох, владыка, я безмерно вам благодарен, что приняли предложение этого ничтожного слуги. И прежде чем служитель хаоса, я в первую очередь помощник дворецкого великой гробницы Назарик, который однажды станет в ее главе. Я бы никогда не сделал ничего, что ослабило бы моего будущего влияния. Назарик сможет засиять пуще прежнего, владыка. Тот забарабанил плавниками с налившимися красным глазами. Сию секунду, подключу вас к системе связи предвечного хаоса. Эклер был в своем репертуаре. Впрочем, это было его положительной стороной. Айнс чувствовал искренность в его словах. Айнс вновь почувствовал связь с гробницей. Чувство, что раньше канал связи, будто был обрублен, ушло. Сообщение. В итоге, Айнс переговорил с Альбедо и Демиургом. За исключением личности Эклера, он объяснил им ситуацию в подробностях, и те были категорически против. Как всегда, они тоже в своем репертуаре, и их доводы были, как всегда, увесисты, и возможно, Айнс мог бы задуматься над ними, ведь и правда неизвестно, что это за сила великий хаос такая, но, все еще помня вкус кофе, и имея возможность получить полноценное тело, он был непоколебим. Пришлось прибегнуть к своему авторитету правителя. И вот, наконец, приготовления были завершены. Владыка Айнс сама, или уже, Сузуки Сатору сама, спасибо вам большое, что приняли предложение этого ничтожного помощника дворецкого. Я рассчитываю на ваш успех. Мир, в который вы отправляетесь, называется Коносуба. Предупрежу вас сразу, этот мир является той еще головной болью. Но главное, пребывая там, прошу обратить пристальное внимание на одну мою боль подчиненную, низшую управляющую с голубыми волосами и глупым лицом. Вы ее моментально опознаете, гарантирую. Ее вам особенно стоит опасаться. Ну что же, Сузуки сама, всем вам успехов и... Пингвин хлопнул плавниками, и сила предвечного хаоса засияла вокруг Инза. Да порабощен будет этот бесполезный мир. Порабощение, начало. Глава 1. Мир вокруг прояснялся. Ощущения переноса были несколько иными от использования привычных врат. Чувствовалось легкое головокружение. С тех пор, как он стал высшей нежитью, уже и забыл, что это такое. Кстати, о чувствах они тоже постепенно возвращались. Его кожи коснулся легкий ветерок кожи, до ноздрей донесся ароматный запах жареного мяса, ароматный, перед глазами предстал новый мир. Мир, именно так, он вдруг обнаружил себя посреди оживленной улицы. Везде ходили люди, проносились повозки, на самом деле знакомый вид, не слишком отличался от Эрантеля. Если что и отличалось, так это он сам. Он и правда стал человеком. Он смотрел на собственные руки из настоящей плоти и крови. Ощущения типа боли и приятного осязания тоже присутствовали. Запахи, аппетитные запахи, исходящие из лавки рядом, будили в нем аппетит. Настоящий аппетит. Возбуждение росло с каждой секундой. Как же давно он не ощущал чего-то подобного, такого же, живого. И главное, он мог это чувствовать. И больше никакая пассивная способность не подавляла ничего из этого. Восхитительно. Вот то, чего ему так не хватало. Рядом был фонтан, он подошел ближе и всмотрелся в отражение воды. Какое знакомое лицо, небольшой рост, глаза чуть узковаты, азиатское лицо. Понятно, как и ожидалось, он вернул себе старое тело, тело Сузуки Сатору. Ну что же, это не так уж плохо, главное, он теперь живой. Итак, что теперь делать? Первым делом необходимо проверить доступные возможности. Какая там была команда? Статус, имя. Сузуки Сатору, Айнса Улгаун Мамонга, раса, человек, высшая нежить, возраст, 28 лет, титул, самый обычный попаданец, уровень, 1, очки навыков, 0, характеристики, сила 3, ловкость 3, телосложение 3, сопротивление 1, интеллект 6, энергия 1, удача минус 1, карма 0, способности, инвентарь, призыв экипировки, истинная сущность, длань хаоса. Так значит, это и есть система, о которой упоминал Эклер. Прошлый мир сильно напоминал Игдрасиль, хотя однозначно не был игрой. Но в этот раз есть даже интерфейс, очень интересно. Он пробежался по своим статам, которые по-своему были очень интересны, хотя, как и следовало ожидать, ничего выдающегося. Все же это его старое, обычное человеческое тело, так что подобный исход очевиден. Система, все же отличия от Игдрасиля были, тут был ряд интересных статов, включая и вполне стандартные, но его больше всего привлек последний стат, удача минус 1. Чего? Почему удача отрицательная? Он недоуменно почесал голову. Как странно, впрочем, с этим он ничего не мог поделать, поэтому переключился на другие пункты. Имя, раса, даже возраст, все, как в прошлой жизни. Разве что с небольшим отличием. Теперь у него был ряд интересных способностей, среди которых истинная сущность, судя по всему, могла вернуть ему форму нежити. Впрочем, сейчас надпись была серого цвета и ее нельзя было активировать. Еще был один примечательный титул. Титул «Самый обычный попаданец». Вы настолько обычный попаданец, что никто и никогда и не подумает, что вы способны стать героем или тем более повелителем нежити. Эффект. Снижена степень внимания божественных сущностей до минимума. Они вас почти не замечают. Да уж, титул создавал какой-то шутник, работая Клера, вполне возможно. Впрочем, почему бы и нет? Эффект довольно полезен, лишнее внимание ему точно не нужно, особенно псевдобожественных существ местного порядка. По крайней мере, до момента, пока он не закончит здесь все дела и не прокачается, а пока придется довольствоваться текущим телом. Но как же оно невероятно слабо и хрупко, по сравнению с его сущностью повелителя сотого уровня. Хорошо, что он предвидел проблему заранее и кое-что приготовил на этот случай. Содержимое своего магического инвентаря он, увы, не мог перенести сюда, но для некоторых предметов можно было сделать исключение. Это как раз проходило в рамках дозволенных условий, ведь всякие попаданцы проносят сюда читерные артефакты, как бонус. Вот он и использовал эту возможность. Призвать доспех, призвать оружие. Подал он мысленную команду, и тут же на нем материализовалась до боли знакомая броня с мечами за спиной. Та самая броня, в которой он путешествовал в прошлом мире, как авантюрист Мамон. Но разница все же была, это по-особому зачаровано, позволяя ее использовать своему телу нубского уровня, что значительно усиливало базовые возможности тела. Причем частично работало и пассивное усиление, повышающие характеристики даже когда он не экипировал их. И самое главное, эти доспехи, как и оружие, являлись масштабируемыми предметами, и их возможности будут расти одновременно с ним. Выбирая экипировку, которую возьмет с собой, он также думал, в каком направлении развиваться, раз уж качает новый аватар. И после недолго обдумывания решил, что лучшим вариантом будет бойцовский класс, как основа. У него уже и так есть полноценная магическая сущность, ведь повелитель Мамонга – чистый заклинатель. К тому же, оставались давние воспоминания о жалких потугах в Игдрасиле на начальных уровнях, когда его сливали все, кому не лень, не только из-за гетерморфной расы, но и потому что заклинатель на начальных уровнях довольно жалкое зрелище, и становится грозной силой лишь ближе к капу. С другой стороны, прокачать бойца может быть довольно интересно, как и выучить новые способности, типа боевых навыков. К тому же, опыт Мамона у него уже есть в багаже, но если за Мамона он был способен использовать лишь грубую физическую силу и магическое оружие, то теперь сможет изучить полноценные бойцовские и классовые навыки. Так, что же делать теперь? Сперва, пожалуй, надо наведаться в гильдию авантюристов. Как же без этого? Ему в любом случае понадобятся деньги и крыша над головой. Да и где еще лучше всего брать работу по истреблению монстров, если не в гильдии? До него опять донесся приятный аромат жареного шашлыка, и он неосознанно сглотнул. Ему определенно нужно поскорее заработать денег. После опроса парочки прохожих на площади он узнал, в каком направлении находится гильдия, и тут же отправился туда. Однако новый город – место не слишком знакомое, поэтому сам того не осознавая заплутал, бродя по непонятным подворотням. Улочки эти были далеко не лицеприятные, своего рода местные трущобы. Такие места есть в любом городе. В Эрантиле таких было полно, пока он не переделал его половину сам. Проходя мимо очередной подозрительной улочки, до него донесся крик. Айнс завернул на голос и увидел очень знакомую и шаблонную сцену, как каких-то пара мужиков домогались до девушки. Причем не простой девушки, а в рясе монахини. Жрица, они о чем-то спорили. Девушка намертво вцепилась в своих обидчиков, сопротивляясь изо всех сил, а те, нависнув над ней, угрожали во весь голос. Айнс мог лишь внутренне вздохнуть. Подобные сценки его весьма утомили еще в прошлом мире, ведь приходилось постоянно вмешиваться, работая на репутацию. Так что было острое желание пройти мимо, ведь спасителем всех и вся, как бывший товарищ сагильдиец Тачми, не был. Но сейчас ему надо было узнать дорогу в гильдию, а это была неплохая возможность. Жрице повезло, что тут сказать. Эй, а ну там, стойте. Он направился к ним. Заодно почему бы не проверить текущие возможности нового тела и доспехов. Однако, стоило только подойти, как произошло нечто странное. Двое мужчин, увидев его, отлипли от девушки, что-то радостно закричали и убежали. Причем на их лицах было такое счастливое выражение, будто Айнс только что спас их бабушку. Девушка же, увидев это, выдала нечто странное. ТЦ. Сорвались с крючка, а ведь почти уломала. Она недовольно топнула ножкой, после чего повернулась к Айнсу. Ну а тебя кто просил вмешиваться? Лучше тебе не мешать благородному делу распространению культа Аксис. Глава 2. Ну а тебя кто просил вмешиваться? Лучше тебе не мешать благородному делу распространению культа Аксис. На девушке было голубое одеяние жрицы, длинные светлые волосы, грудь минимум третьего размера, изящная талия, манящие бедра. Он с удовольствием любовался женской фигуркой перед ним, и это было возбуждающе. А главное, ничто не блокировало его чувства. Айнс очнулся, ощутив пристальный взгляд девушки. Странные слова наконец дошли до его сознания, и он силой заставил взять себя в руки. «Вы в порядке?» Я заметил, что люди приставали к вам. Айнс решил взять привычную роль благородного авантюриста. Выражение лица вдруг девушки прояснилось, и она неожиданно прильнула к нему. «Простите, я не хотела вас обидеть. Смотрю, вы такой сильный рыцарь. Спасибо за помощь ранее. Не знаю, что я без вас бы делала». Ее поведение резко изменилось. Это было немного странно. «Да нет, не стоит. Это само собой разумеется. Хорошо, что вы в порядке». Айнс продолжил играть свою роль. Внезапно девушка схватила его за руку и прижалась. «Нет-нет, вы мне очень помогли. Я уверена, наша встреча – это провидение самой богини Аквы. Не хотите вступить в самый благородный и справедливый культ этого мира, Аксис, управляемый божественной Аквой?» Она была довольно настойчивой, а еще снова упомянула как-то странный культ. «Что тут происходит? Неужели повезло нарваться на фанатичку? Этого еще не хватало». «Нет, раз с вами все в порядке, то отлично. Рад был помочь, но я, пожалуй, с фанатичкой желания не было связываться, надо было менять тактику. Я вас уверяю, в отличие от гадких культистов Рис, божественная Аква покажет вам настоящий свет жизни». Девушка намертво вцепилась в него. Айнзу все меньше нравилось происходящее. «Вы только что спасли меня, и как достойная верующая своей богини, я хочу отплатить вам. Скажите, пожалуйста, чего вы желаете?» Айнс уже жалел, что вмешался. «Я лишь направлялся в гильдию авантюристов». «О, вот как!» Она вдруг задумалась. «Так бы сразу и сказали. Позвольте, я проведу своего благодетеля, следуйте за мной». Она потянула его за руку. Девушка была настойчива. «Фанатики, похоже, одинаковы во всех мирах», чем-то она напомнила ему Альбеда, когда-то накидывалась с горящими глазами. «Ауч, как же так?» Вдруг девушка споткнулась на ровном месте. Сидя на земле, она потирала ногу. «Кажется, те негодяи что-то сделали, как больно». Айнс странно посмотрел на нее, только бы слепой не заметил, как она подвернула ногу сама себе, и как ему на это реагировать. «Вы же жрица, вы можете исцелить себя», — дал он очевидное решение. «Простите, но благословения и чудеса богини Аквы не сработают на самих жрецах. Какая неприятность! Так я не смогу провести вас», — девушка придумала гениальную отмазку. Айнс нахмурился. «Если вам не трудно, могли бы сопроводить меня в церковь неподалеку, там обо мне позаботиться. Пожалуйста, вы же мой спаситель. После чего я сразу же проведу моего благодетеля в гильдию авантюристов». Хэймэм. Айнс задумался. Скрытые мотивы той были очевидны, но особой угрозы все равно не чувствовал. Жрица почти не отличалась от обычного человека. К тому же он еще раз окинул ее формы. Ему нравилась эта картина. «Пожалуй, можно было и подыграть». «Хорошо, можете положиться на меня». Он поднял ее на руки, как принцессу. Благодаря доспехам, его физическая сила была довольно высока. «Спасибо вам. Давайте здесь налево до конца переулка, а после направо. Там мы выйдем на площадь». Она комфортно расположилась у него на руках. Айнс ее понес в указанном направлении. Носа коснулся сладкий цветочный аромат, а в руках ощущалась приятная мягкость. Чувствовать тепло красивой девушки, держа ее в руках живого тела, было невероятно манящим ощущением. Как же этого не хватало? Айнс не мог вспомнить, когда в последний раз испытывал подобное. Что неудивительно, ведь, если на чистоту, даже в первой жизни подобного опыта у него не было. Но когда он перенесся в новый мир вместе с Назариком и дорогими слугами, появилась, казалось бы, та самая возможность, но на этот раз образовалось другое препятствие. Он был чертовым скелетом. Что за несправедливость? Как он измучился из-за этого в прошлом мире? А ведь с ним были такие великолепные красавицы, как Шалтия и Альбеда, но он не мог с ними ничего сделать. Нет пытки хуже этой. Будто перед тобой невероятно вкусное блюдо, но ты не можешь его съесть, потому что у тебя нет челюсти, хотя чувство вкуса еще осталось. Эх, он пытался изо всех сил себя убеждать, что не может быть с ними, ведь они как дети его дорогих друзей, но, если говорить откровенно, это был лишь самообман. Нет, разумеется, такие чувства тоже присутствовали, но, если говорить на чистоту, он все-таки не полный чурбан. Может, у него не было реального опыта в амурных делах, но только слепой не заметит, до какой степени к нему тянулись эти две. Но вот ответить на их чувства он был не в состоянии. Может, будь у него хоть какой-то опыт, он мог бы попытаться повернуть ситуацию даже в таком случае, но чего не было, того не было, а потому он банально боялся их разочаровать. Почему? Да потому что он просто обычный скелет, причем вообще без опыта. Попытайся он хоть что-то сделать, все наверняка закончилось бы катастрофой, а потому он даже запретил себе об этом думать, хотя те двое так и испытывали его выдержку разными извращенными способами. Только воспоминания о приступах Альбеда и Шалтиастуличева только стоят, но на этот раз все иначе. Он наконец обрел настоящее человеческое тело и намеревался окончательно разорвать порочный круг. В этот раз все будет по-другому, а потому он от всей души наслаждался текущей ситуацией. Эмоции от гормонального коктейля близости с красивой девушкой так и бурлили. Потрясающее чувство. Они вышли на оживленную улочку, ведущую к площади. Народу тут хватало. Вдруг девушка к нему прильнула всем телом и посмотрела в глаза. «Вы такой сильный рыцарь, я вам благодарна». Ее улыбка в сочетании с голубоватой рясой почти ослепляли. Живое сердце забилось быстрее, чувствуя ее порыв. «Так не хотите вступить в культ Аксис? Такому благородному рыцарю нечего делать в рядах еретиков Ирис. Я была бы вам очень благодарна». Ее голос приобрел сладкие нотки. Он нахмурился. Опять она за старое. И снова какой-то культ Ирис. Попробовать может нейтральную позицию взять, а то она задолбает. И почему у такой девушки голова забита дребеденью? Благодарю, но я спешу. К тому же, я не религиозен, а больше атеист. Наверное, странные слова для того, кого все называют высшим существом. Вот как жаль, та нахмурилась. Тогда не обижайтесь, но придется прибегнуть к другим методам. Вы мне потом только спасибо скажите. Она расцвела улыбкой. У Эйнза зародилось дурное предчувствие. «Помогите, извращенец! Похищают!» – заголосила та во все горло, стоило им появиться на площади. Айнс резко тормознулся. «Какого хрена она творит?» Народ резко обратил на них внимание. Куча взглядов уставились на Айнза, а та, сидя на его руках, продолжала голосить. «А он сначала отогнал моих спутников, чтобы...» «После чего моя нога была ранена, я не могла сбежать, и он использует это...» «Чтобы, а теперь схватил сам, облапывая мое невинное тело жрицы в свое удовольствие, чтобы наверняка потом, та начала нести несусветную чушь». И что самое удивительное, учитывая его реальные помыслы, она была недалека от истины. Айнс ощущал, как взгляды всех на площади прилипли к нему. Послышались разные шепотки осуждения и презрения. Не то, чтобы это его волновало, но вот когда послышались призывы вызвать стражу, это уже настораживало. Это зашло слишком далеко. Айнс попытался отпустить ее, но та будто вцепилась мертвой хваткой. «Ах, я обесчещена. Что мне теперь делать?» Она завывала на всю улицу. Айнс начал думать, что будь у него сейчас лишние десяток минут, он бы с удовольствием исполнил ее пророчество. Она вдруг шепотом добавила на ухо. «Но если благородный рыцарь вступит в культ Аксис, все его грехи будут прощены». Айнс внимательно всмотрелся в ее глаза. Девушка явно не выбирала методов для достижения своих целей. Он даже слегка проникся к ней уважением. Впрочем, ни в какой культ он все равно не собирался вступать. Следовало валить от помешанной, и он уже думал перейти к более решительным методам, как вмешалась третья сила. «Да благослови всемилостивую богиню Ирис, да одарит она нас своей удачей. Паломническое шествие по славу Ирис. Помолитесь богине». Вдруг из-за угла вырулила толпа народа и буквально заполнила площадь. Даже Айнс не избежал этой давки. Народу и правда было много. Он увидел в этом возможность и воспользовался шансом, чтобы отцепиться от пусть симпатичной, но помешанной жрицы. Ту куда-то уволокла толпа народа. Лишь слышались крики. «Грязные культисты Рис, опять вы нам мешаете!» И поток отборной брани следом. Айнс скрылся в переулке, выжидая, пока толпа схлынет. И когда те наконец прошли, вышел из-за кутка, но предварительно отозвав доспехи. В них он был довольно приметен, и, если кто-то успел вызвать стражу, будет нехорошо. Хух, о таких неприятностях и угрозах его никто не предупреждал. Все же связываться с психанутыми культистами себе дороже. Она, конечно, была симпатичной, но все же это перебор. Опасно, опасно. Какой странный мир. Глава 3. Айнс, отозвав доспехи, вышел из переулка и огляделся. Повезло, помешанной культистки нигде не наблюдалось, поэтому он просто влился в толпу народа и побрел по площади. Да уж, опасности нового мира слегка превзошли ожидания. Ну что ж, главное, удалось преодолеть это. Теперь стоит вернуться к первоначальной цели и найти гильдию авантюристов. И это, на удивление, оказалось простой задачей. «Гильдия авантюристов», — гласила вывеска на крупном здании площади. Это ему повезло. Не мешкая, он тут же зашел внутрь. Что можно сказать о гильдии? Это ведь гильдия авантюристов, поэтому, конечно, там было на удивление порядочно, да и симпатично. Видок значительно отличался от того, что он привык видеть в Эрантиле. Там пьяные потасовки, ругань из-за работы и вечные жалобы низкоранговых авантюристов – привычное дело, но тут убранство гильдии выглядело довольно чистенько. Симпатичные регистраторши принимали клиентов, и были они в довольно откровенных нарядах. Если в Эрантиле форма одежды была закрытого типа, то тут можно было полюбоваться на оголенные плечи и декольте. Если честно, именно к такой форме он больше привык, особенно по играм. Причем, это касалось не только регистраторш. Оглянувшись, он заметил, что девушки-авантюристы также носили довольно откровенную экипировку. ХМ и нельзя сказать, что ему это не нравилось. Будучи нежитью, он по большей части вынужден был игнорировать эти прелести жизни, ведь большая часть чувств нивелировалась. Хоть некоторые сильные эмоции временами таки прорывались, как, например, гнев, либо стыд, но они тоже быстро подавлялись. Хотя на определенном уровне он все равно мог их чувствовать, даже включая сексуальное влечение, но очевидно, это все было не то, будто воспоминание эмоций, вот что это такое было. Но сейчас другое дело. Сейчас он мог почувствовать положительные стороны нового тела в полной мере. Да уж, реинкарнация однозначно была хорошей идеей. Он направился к окошку регистрации, пора приступать к делу. Прокачка не ждет, у него впереди еще немало задач, причем самого разного плана, хе-хе-хе. Для вступления в гильдию, пожалуйста, заплатите регистрационный взнос в 1000 рис, сказала симпатичная девушка со сверкающей улыбкой. Облом, нарисовалась новая проблема, он совсем забыл про деньги. Кто же знал, что тут еще взнос платить? Эклер, почему он не предупредил об этом? Хотя нет, тут скорее его вина. Он попросту забыл о такой возможности. И это несмотря на то, что в лице Мамона у него был подобный опыт. Так, успокоились, хватит паниковать. Что делать дальше? Нужно раздобыть где-то денег. Чечево, вступительный взнос. Вдруг раздался голос молодого паренька в окошке рядом. Эй, недобогиня, у нас проблема. У нас нет денег для вступительного взноса. Что будем делать? Мы встряли с самого начала. Айнс с интересом повернулся на голос. Это был молодой паренек, лет 15-16 в спортивном костюме, а еще девушка в довольно откровенном наряде, хагорома и красивой внешности, не уступающей даже горничным и другим нипам в Назарике. Это его заинтересовало, похоже, у них была та же проблема. Стоп, спортивный костюм. Он с трудом поверил своим глазам. И правда, на парне был вполне добротный современный спортивный костюм, который ну никак не укладывался в сеттинг средневековья. Более того, внешность была в точности, как у урожденного японца. Неужто один из читеров? Повезло же наткнуться на одного из попаданцев почти сразу. Если так подумать, а ведь у того должен быть божественный артефакт, верно? Если бы он смог поглотить его энергию, то мог бы призвать некоторые предметы из инвентаря, включая золото и драгоценные камни. Это бы разом решило проблемы с деньгами. Это Инзу показалось хорошей идеей. Можно было попробовать скрутить парня где-нибудь в переулке, он не выглядел сильным. А что касается артефакта, то им сначала надо уметь пользоваться, иначе толку от него. Не похоже, что тот был опытным плеером, учитывая, что только регистрировался в гильдии. Айнс был уверен, что справится. Он не очень одобрял ПК и лутостил, ТК, в начале своего пути сам натерпелся подобного, но в некоторых ситуациях все же допускал это приемлемым, особенно если дело напрямую касалось его прокачки. Также еще оставался этичный вопрос, ведь придется забирать плюшку у земляка, но разве ему рано или поздно не придется сделать это? Почему бы не сейчас? На крайняк можно оставить ему пару монет компенсации или один из личных артефактов. Айнс решительно направился к парочке. Смотри и учись, Хиккинит. Сейчас Великая Аква покажет свое величие. Девушка вдруг побежала к столику, за которым обедал мужчина в жреческой рясе. Слушай сюда, жрец. Ты наверняка один из моих последователей. Тебе выпала честь оказать помощь самой богине Акве, которой поклоняешься. Девушка была надменной, но со следующей фразой вдруг поклонилась. Не могли бы вы занять, пожалуйста, денег на регистрационный взнос? Все последователи культа Аксис вам буду благодарны. Странный момент молчания, во время которого Айнс застыл на месте. Ведь он только что услышал кое-что важное из уст девушки. Я из культа Рис, вдруг произнес мужчина. А вы, девушка, должно быть из культа Аксис. Но не стоит называть себя богиней. Айнс определенно не ослышался, а потому тут же развернулся и направился к выходу, лишь бы не дать возможности девушке обратить на себя внимание. Поищу, пожалуй, другой способ. И правда, к Как-то первым делом лутать своего земляка нехорошо. Вот было бы это полноценное ПВП, банальный грабеж, все же нехорошо. Однозначно нехорошо. И, конечно, дело совершенно не в том, что еще одна помешанная из культа Аксис, да еще называющая себя богиней, может что-нибудь учудить. Однозначно не поэтому. Чертовы культисты. Айнс вышел на улицу, вновь вдохнув свежий воздух. Но да, земляк однозначно рисковый парень. С такой-то личностью поти замутить. Итак, надо было придумывать новый план. Как-то все странно, вертелась мысль в голове. Что-то было не так в происходящем, обильный геймерский опыт упорно твердил об этом. Ладно, пока это все несущественно, ему предстояло решить, что делать дальше. К тому же, не покидало чувство, что если будет бездействовать, опять что-то из ряда вон может произойти в ближайшее время. Эх, и тут деньги, какой бы мир ни был, а им все равно правят деньги. Вздохнул Айнс. Чего грустишь, братишка? Вдруг раздался голос сбоку. Айнс повернулся и встретился взглядом с достаточно мощным и брутальным мужичком средних лет. На голове был ирокез, одет в кожаную безрукавку, в зубах косячок, ну и лицо, побитое жизнью с парой шрамов. Новый персонаж выглядел, как отпетый головорез, либо же бывалый авантюрист. Не стоит так напрягаться, братишка, расслабься. Он затянулся косячком. Если у тебя проблемы с деньгами, могу помочь. Знакомым парням как раз нужен человек для комплекта. Интересует? Он накинул его таким пристальным взглядом, что был способен вызывать мурашки по телу. Глава 4. В итоге, Айнс последовал за крепышом. Кем бы он ни был, головорезом, либо авантюристом, без разницы. Его устраивали оба варианта. Почему? Ну, потому что в первом случае он смог бы с чистой совестью приватизировать их имущество и деньги, а во втором, если группе авантюристов нужен лишний боец, просто заработать. Разумеется, могли быть и накладки, если бы головорезы оказались слишком сильными, кто знает, какой уровень сил норма в этом мире, но в таком случае он мог бы просто сбежать, на это его возможностей должно хватить. Они прошли переулками и пришли куда-то на окраину города, и там перед Айнсом предстало. «Эй, новенький, иди сюда, быстро, помоги мне», донесся голос со стороны от крупного мужчины, сидящего у какой-то недостроенной стены. «Да, сэр, уже бегу», отозвался парень небольшого роста и узкими глазами. Он быстро оказался рядом с мужчиной, тот ему что-то рассказывал и показывал, тот внимательно слушал и кивал. «Эй, новичок, давай вниз, помоги смесь замесить, сейчас буду». Парень шустро спрыгнул вниз, теперь они мешал какой-то раствор, а он выслушивал инструкции. «Эй, новичок, подсоби, материалы донести надо». Новый голос разнесся по площадке. Один момент. Парень подбежал к здоровому мужчине, который тащил на себе пару мешков материалов. Взял у того мешки и закинул на плечи. И несмотря на свой малый рост и несравнимую комплекцию, спокойно потусил в сторону. Каждый раз, как он выполнял свою часть работы, другие работники одобрительно смотрели ему в спину. Им импонировало, как новичок ответственно подходил к своему делу. «Хорошая работа, новичок, вот твоя зарплата за сегодня. Тут немного, но если будешь так же работать, то неплохо заработаешь». «Да, сэр, спасибо». Паренек-новичок брел поздним вечером по улице и пересчитывал деньги. Конечно же, этим новичком был Айнс, или скорее сейчас, Сузуки Сатору. Обычный рабочий на временной подработке Сузуки Сатору. Как так получилось? Если честно, он и сам не понял, но каким-то образом его угораздило влиться в компанию рабочих на правах младшего помощника, или скорее на должность принеси-подай. Когда его только привели сюда, он думал только о том, как вышибет дух из головорезов, либо же наймется к авантюристам. Но кто бы мог подумать, что тип с ирокезом на самом деле обычный законопослушный гражданин, а комплект, о котором он говорил, это группа рабочих. Айнс понял, что зря судил по внешнему виду. Впрочем, мужичок хорошо помог, ведь деньги он без проблем теперь заработает. Ходить на работу, да быть в роли законопослушного и состоявшегося члена общества, как же давно это было, настолько, что он чувствовал странный подъем сил. Это были первые деньги, заработанные Айнсом в новом мире, и он был доволен, несмотря на то, что был на побегушках. Для него, как бывшего офисного служащего, подобная работа вполне привычна и не зазорна, каждый вносит свой вклад в общее дело. Айнс всегда так думал, а потому с уважением относился даже к рутинной работе горничных в Назарике. Хотя в его случае, он и не воспринимал это как работу, скорее как побочный квест. В хороших РПГ-играх, Да и в Игдрасиле тоже не все сразу становились крутыми перекочанными топами, особенно в случае Айнза, когда он только начинал, ему приходилось пробиваться с самых низов. А так как прокачиваться в полях из-за его гетероморфной расы было довольно сложно, то он не брезговал зарабатывать деньги и опыт на побочных квестах, особенно на начальных этапах. «Помогите, пожалуйста, старушке найти своего внука. Помогите девочке найти и свою кошку. Отнесите письмо туда-то. Помогите настройки там-то». Обычные побочные квесты, дающие возможность заработать немного денег. На то, чтобы улучшить снаряжение, конечно, не хватит, но на мелкие траты типа расходников, жилья или еды, вполне себе. Даже ностальгия пробила, как давно ощущал нечто подобное. В прошлом мире, где он был всемогущим владыкой, он не смог бы ощутить это при любом желании, ведь даже чтобы отправиться в город, ему приходилось выдержать немалый бой со своими подчиненными на право личной свободы. Это был просто кошмар. Но сейчас он будто вернулся в старые добрые времена, когда только начинал. Идя после работы и пересчитывая заработанные деньги, ощущал то, что давным-давно позабыл чувство удовлетворения и авантюризма. Шашлыки, шашлыки, подходи покупай. Да благословит вас богиня Ирис своей удачей, всего за пару вкусных, сочных шашлыков. Уэррр. Странный утробный звук разнесся по округе. И это был живот Инза, его будто в узел скрутило. Он снова почувствовал то, что не ощущал очень давно голод. И только его взгляд упал на шашлыки, то сознание будто помутилось. «Ты как, парниша, в порядке?» Да Инза донеслось сбоку. «Первый раз вижу такого едока, как ты. Слушай, тебе в конкурсах надо участвовать. Ты же съел все мясо, что у меня было. Чувак, ну ты хорош, но знаешь, парень, извини, больше ничего нет. Так, я закругляюсь, приходи завтра, если что, моя лавка тут всегда». Айнс наконец очнулся, будто из транса выпал. И тут он наконец обнаружил, что стоит посреди улицы, а в руках не менее десятка обглоданных палочек от мяса. Лишь на одной палочке оставалась пара шашлыков, и он понял, что никто иной, как он, обглодал все мясо. Фух, он с трудом вздохнул, гра, а потом отрыгнул. Проходящий мимо народ с неприязнью покосился на него, но ему было все равно. Все, что его волновало, послевкусие на языке, а также приятная тяжесть в животе. Как же давно он этого не ощущал. Парень, ну и чумазый, на стройке работал что ли? Так еще и весь в моем фирменном соусе. Совет дам, сходи в общественную баню, тут рядом, стоит недорого, не пожалеешь. Ладно, все бывай. Наконец продавец собрал свою палатку со стендом и побрел по темной улице. Айнс наконец остался один, он осмотрел себя, и правда выглядел не очень. После заглянул в мешочек, а там оставалось лишь несколько монеток. Он почти все потратил на шашлыки, и не знал, хватит ли того, что осталось, но принять ванну и правда было бы здорово. Айнс старался не думать, что на гостиницу, скорее всего, денег не хватит. Айнс направился в хорошо освещенное здание немалого размера, куда больше всего стекались люди. Он зашел внутрь, это был большой холл, люди бродили туда-сюда с улыбками на лицах. Обстановка не сказать, что была роскошная, но по крайней мере, она была по-своему уютная, людям нравилось, учитывая сколько было народу. Айнс прошел к стойке и заплатил за вход, ему выдали номерок, и он прошел на мужскую половину. Там он быстро разделся, положил одежду в шкафчик и вдруг замер. Он не знал, что ему делать с остатками шашлыка, но не стал заморачиваться и оставил их в том же шкафчике. Решил, что после ванны доесть их будет самое то. За одежду он не беспокоился, ведь она, по сути, была частью его артефактной брони, а потому обладала базовыми функциями самоочищения и самопочники. Грязную одежду ему не придется надевать. Он схватил полотенце, зашел в ванную и замер. Народу хватало, были люди всех возрастов, молодые мужчины, старики и дети, но не это стало причиной остановки, а дизайн. Общественная ванная в точности выглядела, как в Японии. Похоже, попаданцы оказали значительное влияние на культуру этого мира, впрочем, он не был против. Знакомые вещи только радовали глаз. Он подошел к кранам и присел рядом с каким-то молодым парнем. Чертова недобогиня, из-за нее с утра крошки во рту не было, и нахрена я вообще выбрал эту бесполезную дуру, лучше бы взял какой реально полезный чит. Он что-то недовольно бубнил себе под нос, но никто не обращал на это внимания. Как и Айнс, сейчас его интересовала лишь окружающая обстановка. Мыло, мочалки, а главное водопровод, будто и не в другом мире. Он как следует намылили тело, наслаждаясь ощущением свежести. В форме повелителя ему приходилось использовать особые ванны в форме слизи. Они тоже были очень неплохи, но все-таки у классической ванны есть свой шарм. Закончив, он перебрался в большую ванную и откинулся на край, прислонившись к стене. Сразу почувствовал немалое удовлетворение. Этого и правда не хватало. В форме нежити его ощущения были сильно ослаблены. Все-таки у живого тела есть ни с чем не сравнимые плюсы. Ванная такой кайф, все-таки невозможно жить без хорошей горячей ванны. Ванная такой кайф, все-таки невозможно жить без хорошей горячей ванны. Вдруг послышался хор из двух голосов. Это было странно. Айнс с удивлением обернулся в сторону и увидел знакомого узкоглазого паренька. Читер-земляк обнаружен. Глава 5. Сатору Аники, ты лучший. Два узкоглазых тела пялились друг на друга, будто оценивая. Японец, японец, раздался хор голосов. Брови обоих нахмурились. Земляк, земляк, маневр повторился. Взгляд ни один не отводил. Да как эти читеры-попаданцы.